Ебать, я ебать, блять, толкла. Я это не черный, это не черный, твою я мать, банный брат. Ебаный брат, ладно. В Китае делают Adidas, но не носят, потому что узкие глаза не видят полосок. Так что одевай по району, ходить не ссы. GOP Original, 2-3 полосы. В Китае делают Adidas, но не носят, потому что узкие глаза не видят полосок. Так что одевай по району, ходить не ссы. GOP Original, 2-3 полосы. Я не был на китайской стене, я не был в Китае. Там не носят Adidas, там нас не знают. Там не курят кент, не говорят по-русски. И гуфа бабушка про его чай в курсе. Допустим, в Бобруйске, в Бобруйске? Да хуй с ним, мы опустим на подвале и в продажу пустим. Мы русские, ёпты, не черные, точно. Мы алкаши, всегда знаем, почем водка на точке. Мы пельмени точим, сиги даст точим. Если есть что покурить, то я не озабочен. На фотках рожи горчим, в опорках нас все знают. Кого-то садят по норкам, а нас отпускают. Мы распиздяя с понедельника на понедельник. И наши имена в магазе задолжали денег. Есть старый велик, а тачек у нас нет. Нет, нет, а дупли себе сейчас читать второй куплет. В Китае делают Adidas, но не носят, потому что узкие глаза не видят полосок. Так что одевай по району, ходить не ссы. GOP Original, 2-3 полосы. В Китае делают Adidas, но не носят, потому что узкие глаза не видят полосок. Так что одевай по району, ходить не ссы. GOP Original, 2-3 полосы. Айоу, Плута, ты видел черных китайцев? Жаль, что они не шарят, о чем шутит Гальцев. Говорят, у них 3 пальца. А нет, ты гонишь же сиськи, как у Семеновича. А ты че не помнишь? Мы еще на стену их лазили тогда без страховки. Adidas кроссовки, блядь, повезли у ёбки. Лучше б ходил на карате и был бы ловким. Как Джеки раздавал бы там каждому лоуки. Был бы офф-гейм, ломал бы и ноги. Был бы русским мазахаком, в интернете вел блоги. Не был бы высоким, был бы низким и косым. Как борцы сумо вместо штанов таскал трусы. Носил бы длинные усы и маленькие уши. Как настоящий самурай мечом рубил суши. Но у нас есть что кушать, есть что покурить даже. Четвертый этаж продакшн, Adidas кашель. В Китае делают Adidas, но не носят, потому что узкие глаза не видят полосок. Так что одевай по району, ходить не ссы. GOP Original, 2-3 полосы. В Китае делают Adidas, но не носят, потому что узкие глаза не видят полосок. Так что одевай по району, ходить не ссы. GOP Original, 2-3 полосы.